закурил, вздохнул. «Сожалею, Юрий Владимирович, что лишаю вас такой возможности, но примите от меня глубокое солдатское уважение». Передернул плечами. «Хотя мы еще поглядим, возьмем на зуб, как все будет складываться. Пока новых подтверждений о переброске частей противника с плацдарма Белогривого нет». Связист поднял голову и, обращаясь к Лядову, доложил. «Товарищ генерал-майор, комбат Пугачев, слышимость на двойку». Лядов приложил трубку к уху, присел на дно окопа, прикрывая раструб микрофона ладонями, сложенными ковшиком, сказал громко, внятно. «Генерал-майор Лядов на проводе. Докладывайте». Слушая, он кивал головой так, словно его били по затылку. Потом поднялся, лицо стало серым. «Я прав. Пугачев ведет бой с большими свежими силами. Говорит, еще продержится, врет, и сам знает, что врет». Командарм обернулся. «Вызвать авиацию, штурмовиков, удар по расположению станции». «Подождите», — поднял руку Лядов. «Это что же, у них там ближний завязался? Нельзя же по своим ударять». «Отставить», — приказал командарм. И с растерянностью скорбно сказал: «Хоть самому с автоматом к ним. Вот бойцы. Неужели потеряем?» Крикнул повелительно: «Вызвать ВВС! Истребитель с вымпелом! Бросить вымпел партизанам, чтобы маршем бегом выходили к станции!» Обратившись к начальнику разведки, спросил зло: «А вы что? Должна быть у вашего Лебедева рация. Вызовите! Прикажите, чтобы немедля...» «Ясно!» — отозвался начальник разведки и не пошевелился. «Ну что вы?» — крикнул командарм. «Он уже вступил в бой», — сказал начальник разведки. «Получена шифровка». «Шифровка», — брезгливо заметил командарм. «Время тратите на всякую каббалистику». И все же благодарно улыбнулся. Силы обороняющегося батальона иссякали, когда внезапно с тыла атакующих частей противника началась пальба залпами, плотный пулеметный огонь по сливающемуся гулу, подобный стуку сотен отбойных молотков, рушащих бетонную стену. Вытирая пот со лба, Пугачев спросил Петухова: «Это что, мне мерещится?» «Да нет, я тоже вроде как слышу», — неуверенно ответил Петухов. «Стреляют?» «Барышня», — повернулся к Карушкиной Пугачев, — «запросите там комдива. Выходит, наши в обход пошли». И, кивнув на радистку, воскликнул удивленно: «А она ничего». «Красивая», — тихо сказал Петухов. «Да плевать мне на это!» — рассердился Пугачев. «Говорю, держится как надо». «Вот тебе и чудное оптическое видение, как писал Пушкин». «Это партизаны!» — подняла сияющие глаза Нелли. «Партизаны к нам прорвались на выручку!» «Что за слова? На выручку? Да еще партизаны! Я думал, наша дивизия!» И уже без команды выскакивали бойцы из окопов и били на ходу вслед отступающему противнику, зажатому между обороняющимися остатками батальона и лавиной наступающих партизан. «Ты вот что», — сказал Пугачев Петухову, отряхивая пыль со своего обмундирования и охорашиваясь. «Пока мы тут будем обниматься, целоваться, полезай на водонапорную башню и наблюдай с нее, как и что. Рацию мы тебе из запасных выдадим и нитку протянем. Так что жми, дорогой. Хоть партизаны и подоспели, но я не верю, что противник с реверансом покинет. Он еще даст нам перцу. Значит, валяй. Бди!» Петухов ушел в сопровождении связиста и бойца, несущего на лямках рацию. Партизанская часть спасла остатки батальона Пугачева, но Пугачев встретил полковника Солнцева, притворяясь, будто бы не знает, что тот полковник. Снисходительно улыбаясь, протягивая руку, вызывающе осведомился. «Что? Пришли? Примазаться к чужому успеху? А мы в атаку кинулись. Слышим, партизан лупят, надо выручать». «Благодарю вас», — вежливо сказал Солнцев. И, оглядывая поле боя, траншеи в оползнях, разрушенные, опаленные горячим пеплом, пронзенные осколками, заваленные сотрясенным грунтом, болезненно поморщился, произнес тихо, сострадательно: «Досталось вам. Не нам, а им». Пугачев гордо вздернул облепленную сырыми от крови, бурыми бинтами голову, повел взглядом. «Видали, сколько их накидали и оптом, и в розницу? Ну и по пути сюда навалили свыше нормы». Спросил резко: «Потери есть?» «Да», — сказал Солнцев. «Можем оказать помощь», — хвастанул Пугачев. Приказал кому-то: «Позвать санинструктора». «Он же ранен», — напомнил боец. «У нас полевой госпиталь», — сказал Солнцев. «Разрешите и ваших раненых эвакуировать». «Ладно», — великодушно согласился Пугачев и не удержался от того, чтобы не бросить. «С комфортом воюете, ай да партизаны!» — спросил ехидно. «Может, у вас и зубной врач есть? А то дало по башке от сотрясения, пломба у меня выпала». С такой же армейской гордостью держались и солдаты батальона Пугачева. Когда первый порыв радости миновал, они, насупленные и озабоченные, пошли в свои траншеи и стали молча исправлять разрушения, причиненные на оборонительных позициях. И отделенные отдавали нарочно громкими голосами команду так, словно партизан здесь и не было, и земляные работы для них сейчас главное. Конюхов, низко согнувшись, умывался из фляжки одной рукой, от изнеможения не замечая того, что умывается в очках. Все эти беспрерывные 18 часов боя он находился рядом с Пугачевым и был немало удивлен его спокойной распорядительностью и точно рассчитанной организацией боя, соответствующей тем таблицам, которые Пугачев составлял и поэтапно рассчитал на минуты и на число расходуемых боеприпасов на каждое препятствие. В любой обстановке Пугачев, чутко сообразуясь с обстоятельствами, мгновенно набрасывал схемы расстановки огневых средств, вручал связным, произносил кратко. Вот, все здесь нарисовано, как на картинке. Стрелами указано по минутам перемещения, в скобках количество снарядов по каждой цели. Передать устно. За перерасход боеприпасов вычту орденами и медалями. Вали. И хлопал связного ниже спины для бодрости и внушения, что все идет весело, как надо. Следя в бинокль с наблюдательного пункта за действиями танков, самоходок, пехоты, видя, как точно ложатся снаряды приданного артиллерийского дивизиона, Пугачев говорил восторженно. «Да чего здорово научились слаженно воевать, будто из всех одна единодействующая машина скомплектована и сама по себе работает». Откашлявшись, Конюхов произнес. «Берет верх тот, у кого величайшая техника, организованность, дисциплина и лучшие машины». «А что? Верно?» — согласился Пугачев. «Это Ленин», — напомнил Конюхов. Хотя Пугачев и не знал этих ленинских слов, сказал сердито: «И без тебя знаю. По нему и воюем. А как же еще?» Вплоть до оборонительных боев на железнодорожной станции Пугачев, перебираясь с одного наблюдательного пункта на другой, отсиживаясь в углубленных в полный профиль укрытиях, руководил оттуда боем. И словно оправдываясь перед Конюховым за столь для себя необычную самоохранность, кивал на радистку Нелли Коровушкину, говорил иронически: «Видали, какую куклу мне придали? Вся в ресницах. Приходится беречь как особую госценность». Хмыкнул. «И еще для какого-нибудь ферта». Нелли крикнула: «Самолеты!» «Ну и что? Наши порхают». «Прикажите дать дымовыми целеуказания», — повелительно сказала Нелли. «Смотрите, соображает». Отдав команду, Пугачев спросил: «Где нахваталось?» «Отец в дальней бомбардировочной». «Что же он вас к себе не взял? Выдал бы там замуж за какого-нибудь героя воздушного пространства». «Когда мне понадобится, я сама найду мужа», — высокомерно заявила Нелли, «по собственному вкусу и разумению». Услышав шелест приближающейся мины, Пугачев мгновенно, как подкошенный, упал на Коровушкину и, прижимая ее ко дну окопа, распростерся над ней. Комья обожженной земли обрушились на его спину. Поднявшись, сводя ушибленные лопатки, отряхиваясь с покрасневшим лицом, не оборачиваясь на радистку, спросил: «Ну, как вы там?» «Не сильно помял прическу?» «Вы спасли меня?» «Ну вот еще!» — буркнул Пугачев, передернув плечами. «Струхнул, и все. Обыкновенный животный инстинкт самосохранения». Но во время боя на железнодорожной станции к Пугачеву вернулась прежняя его повадка. С ручным пулеметом он вел поединки, выскакивая из укрытия, перебегая то к ПТРовцам, то к станковым пулеметчикам, сам вел огонь из сорокопятки. Кричал задорно: «Я, ребята, никого на героизм не подстрекаю! Бей только аккуратно, прицельно, по-научному, и наш верх!» «Товарищ майор, вы же ранены! Ерунда! У меня на башке кость броневая, подкалиберный не возьмет, пуля отскочит!» Указывая на повергнутый таранным ударом паровоз бронепоезда, говорил с упреком: «Вон как танкисты воюют, а мы смирненькие, зарылись и только пулями!» Он носился по позиции, появляясь в дыму, в огне, в пламенных гейзерах разрывов, являясь туда, где труднее всего складывалась обстановка. Грозно орал, шутил, ерничал, спрашивал: «Ребята, Гитлера видели? Тут он теперь околачивается. Кто поймает, от меня пачку казбека. А пока лупи всех, кто на мушке, там разберемся, кто из них Гитлер!» Сказал строго Конюхову: «Сейчас людьми не командовать надо, а быть как все. Каждый соображает, что от каждого зависит и на каждом держится». Заскочив в капонир, где лежали раненые, присел, закурил, угостил всех, кто еще имел силы курить, поднял голову, указал рукой на медного цвета луну, произнес задумчиво: «Интересно, какой на ней климат? Могут на ней люди жить? Или она просто сплошная пустыня Сахара? Или наоборот, застыла вся, как наш Северный полюс? Как дела, товарищ комбат?» — спросил санинструктор. «Дела? Вот луной интересуюсь», — ответил он беспечно, вздохнул, потянулся. «Ну, я пошел, а то без меня там соскучится. Противник все-таки пока не уходит. От паники, что бой проигрывает, на нас еще пока кидается». Он сильно похудел, Пугачев, за эти 18 часов беспрерывного боя. Лицо его старчески подсохло. Обозначились запыленные морщины на лбу, возле глаз, продольные борозды на впавших щеках. Но чем изможденней он выглядел, тем энергичнее вел себя, внушая людям озорную отвагу, уверенность. А вот сейчас, поздоровавшись с Лебедевым, слушал его, полузакрыв глаза, сутулясь, перебирая пальцами разутых отдыхающих ног. Лебедев докладывал сухо, кратко: «Большую часть своих вывожу. Партизаны не приспособлены к позиционному бою. У нас задание по разрушению железнодорожных путей, по перекрытию коммуникаций, налеты на транспорты и прочее». «Значит, утекаете?» — сказал Пугачев равнодушно. «Значит, действуем в соответствии с приказом», — спокойно поправил Лебедев. «Около роты бывших военнослужащих оставляю под вашим командованием. Всех раненых, как я вам уже доложил, забираю с собой. Есть ко мне вопросы?» «Есть», — сказал Пугачев. «Видал? Башня от взорванного танка на земле лежит. Можете ее с собой уволочь?» «Это зачем еще?» — удивился Лебедев. «А за тем, что она героическому экипажу принадлежит. Тому, который бронепоезд старанил. Читал на ней надпись? Ну, все равно. Для нас всех это реликвия священная. И для других тоже. На все века». «Дошло?» «Пообещал. Тягач дам. Нам все равно отсюда Обратного хода нет. «Будет выполнено», — сказал Лебедев. Сидя на земле, не вставая, Пугачев подал ему руку. «Ну, вали, диверсуй. А мы тут побудем, посторожим казенное имущество. Успех нас пока только лизнул. До торжественного поцелуя в щечку перед всем строем еще пулять и пулять. Так вот». И стал неторопливо обуваться. Лебедев вернулся к своему отряду. К нему подошел Бобров. Губы опухли, выворочены, говорит с трудом, словно жует вату. Гимнастерка и даже брюки в бурых пятнах. Но это не его кровь. Когда Нюра Хохлова со своей рацией находилась в земляной щели, поджидая Боброва, она вынула из нагрудного кармана круглое зеркальце и, повернувшись спиной к той стороне, где находился противник, стала глядеть в зеркальце, напускать из-под пилотки себе на лоб челочку, чтобы выглядеть позатейливей, когда придет Бобров. Фашистский снайпер поймал в прицел сверкнувший блик зеркала, нажал на спусковой крючок, и Нюра упала на дно окопчика, словно в могилу, замертво. И здесь ее мертвую нашел Бобров. Она сжимала в руке круглое зеркальце. Он принес ее на руках, опустил на землю, лег рядом и хрипло, лающе рыдая, бил кулаками по земле и кусал землю. И когда подошли бойцы с лопатами, Бобров вскочил, заорал исступленно: «Не трогай! Убью!» Потом исчез надолго. Вернулся покалеченный, со связкой немецких касок. Швырнул их в кусты, спросил: «Где?» Ушел к могильному холмику и долго по-своему укладывал на нем землю, утыкаясь лицом в нее, замирал безжизненно. Лебедев внимательно прислушался к невнятному беззубому бормотанию Боброва, кивнул: «Хорошо. Оставайтесь с Пугачевым. Ему будет трудно». Вынул карту, показал на ней какую-то отметину. «Вот здесь она. Я и слепым это место найду. Руками. На ощупь», — глухо сказал Бобров. Петухов поднялся по железной лестнице на чердак водонапорной башни, оглядел внушительные бревенчатые стропила, выбил ногой запыленные стекла вместе с рамами для лучшего обзора. И пока связист тащил от него свою катушку с проводом вниз на КП батальона, занялся изучением таблицы позывных, так как решил отправить радиста, как и связиста, обратно на позиции, зная, как дорог там будет каждый боец. На курсах командиров Петухов научился неплохо владеть полевыми рациями разных систем и поэтому мог обойтись без радиста. На всякий случай он надвинул на люк в полу ящики с кирпичом, очевидно, оставшиеся после ремонта башни. Установил ручной пулемет, разложил диски, гранаты. Затем, вспомнив, что голоден, вспорол трофейную консервную банку с яркой этикеткой. Но в ней оказалось не мясо, а крошеная морковь. Разочарованно, но жадно поел, выпил солоноватую жидкость из банки, закурил, ослабил ремень, расстегнул воротник и улегся на живот, опершись на локти, стал в трофейный цейсовский бинокль оглядывать местность. Совсем близко бесшумно летали птицы, будто у самого лица. Даже хотелось отмахнуться, чтобы не задели лица крылом. Все как во сне, безмолвно красиво. Прибыли на позиции из своих земляных убежищ ротные кухни. Повара в касках, с винтовками за плечами, но надели фартуки, при всех вымыли руки. Борщ, гуляш, компот в термосах, водка в канистрах. Как ни жадно-томительно голодны были люди, они подходили к кухням, не торопясь, в развалку. Степенно протягивали котелки и отворачивались, чтобы кто-нибудь не поймал жадно-голодного выражения лица, судорожного движения скулами. Это была та высокая человеческая воспитанность, душевная, гордая, тонкая чувствительность, которая превыше всякой иной прописной, ибо это было выражением самоуважения, самодисциплины и даже как бы продолжением той доблести, какую они выказывали в бою, побеждая животный страх, присущий каждому.